Глава 22. Пойманный на лжи, Шупен поначалу не нашелся, что сказать. Потом он плачущим голосом начал оправдываться, что его сын вывихнул себе ногу, и, наконец, упрекал себя, что зашел с товарищем в кабак и выпил лишнее. «Все это хорошо, Шупен», — прервала его Бланш. «Что же вы теперь будете делать, чтобы поправить свою оплошность?» «Вам, может быть, солгали?» «Мне это передали две особы, которые даже и не знают, что я заинтересована в этом деле, и которые ни в каком случае не могут сговориться. Теперь я не выйду из Бордери, и, черт возьми мою душу, если кто-нибудь войдет в дом так, чтобы я не увидал». «Хорошо, ваше желание мне нравится». При этом Бланш дала ему денег и скрылась, не желая высказывать своих подозрений, пока не будет иметь в руках явных доказательств. Но чтобы разузнать все, она видела только одно средство, неприятное, но верное — шпионить за своим шпионом. Эта мысль не покидала ее до самого вечера. Наконец она позвала свою тетку. «Возьми скорее свой бурнус», — приказала она ей. «Мне нужно сходить в одно место, и ты проводишь меня». «Мы пойдем одни?» — спросила тетка. «Одни». «Ночью пешком?» «Я тороплюсь, тетушка», — вскричала Бланш, — «и жду тебя». «Куда это мы идем, боже мой?» — вздыхала тетушка Меди, выходя с племянницей в поле. Наконец, после целого часа ходьбы, Бланш остановилась, она отыскала дом Шанлуино. «Мы прибыли?» — спросила тетка. «Да, но замолчи и стой тут. Я хочу заглянуть туда». «Как? Ты бросишь меня одну? Бланш, умоляю тебя, я боюсь». Но молодая девушка уже была далеко. Она обижала весь лесок, разыскивая Шупена, но она не нашла его. «Я угадала», — думала Бланш. «Бездельник изменил мне. Кто знает, может быть, Марсьяль с Марией теперь там, в доме, и смеются над моей доверчивостью». Она вернулась к тетке, чуть живой от страха, и обе, выйдя на опушку леса, остановились перед фасадом дома. Они хотели подойти еще ближе, но услышали свисток. Почти в ту же минуту из дома вышла Мария, навстречу человеку, обремененному тяжелой ношей. «Что это значит, тетушка?» — прошептала Бланш. «Я хочу посмотреть в окно». Вскоре человек вышел из дому без ноши, а спустя минуту, когда Бланш вошла с теткой в сад, дверь вдруг отворилась, так что две любопытные женщины едва могли спрятаться за дерево. Мария вышла из дому, прошла узкой тропинкой и, повернув на большую дорогу, вскоре скрылась из виду. Тогда Бланш, схватив за руку свою тетку и сжимая до боли, сказала: «Жди меня здесь. И что бы ни случилось, что бы ты ни услыхала, если ты хочешь всю жизнь провести в Куртомье, то не шевелись и не произноси ни слова, я сейчас вернусь». И она вошла в дом. Мария, уходя, оставила на столе в первой комнате лампу. Бланш схватила ее и принялась осматривать нижний этаж. Бедность этого крестьянского жилища удивила ее. Земляной пол, развешанные травы и семена, грубая скамейка и 2-3 таких же стула составляли все убранство. «Надо сознаться, что мой муж плохо поместил свою возлюбленную. Не увлеклась ли я ревностью?» — думала она. «Надо взглянуть, что там наверху», — решила она и очутилась в той комнате, которую Шанлуино отделывал и украшал с такой страстью. «Вот где истина-то», — произнесла Бланш пораженная. «А я только что сомневалась, глупая. Внизу они все устроили для посторонних глаз, для таких глупых, как я. А здесь же все устроено для себя. Теперь я понимаю, как он любит эту низкую тварь, что даже беспокоится о ее репутации. Он тайно является к ней на свидание, и вот где рай этой любви». Все показывало, что Мария ждала кого-то. пылавший огонь в камине, придвинутое к нему кресло и приготовленные тут же туфли. Кого же она могла ждать, если не Марсьяля? Вероятно, это был его слуга, и Мария побежала к нему навстречу. На огне стоял горшок с бульоном. Ясно, что Мария собиралась закусить, когда услышала свисток. Бланш придумывала, какую бы пользу извлечь из этого открытия для своей мести. Долго оглядывала она комнату и остановилась на большом красивом ящике, в котором видела множество пузырьков и баночек. Машинально она принялась их разглядывать и прочла на двух пузырьках надпись «Яд». Остальное было почти стерто. «Яд». Бланш с минуту не могла отвести взгляд от этого слова. «Дьявольская месть» блеснула у нее в голове. «Вылить этот пузырек в горшок с бульоном». «А почему бы и не так?» — шептала она. «Я скроюсь, убегу». Другая мысль остановила ее. «Марсьяль сейчас придет, и кто знает, может быть, он будет есть этот бульон». «Пусть Бог решит», — прошептала молодая женщина. «А впрочем, лучше, чтобы мой муж умер, чем знать, что он принадлежит другой женщине». Твердую рукою она взяла один из пузырьков, с трудом вынула пробку и, не колеблясь, вылила все в бульон. Она до такой степени сохраняла хладнокровие, что позаботилась даже о том, чтобы помешать ложкой бульон, думая, что это может быть очень медленный яд. Окончив все, она направилась к двери, как ее неожиданно испугали шаги по лестнице. Два человека поднимались наверх. Куда бежать? Где спрятаться? Она чувствовала себя погибшую и хотела уже опрокинуть горшок с бульоном и ждать, но нет. Было еще средство к спасению — маленький кабинет. Она бросилась туда. «Ах, вот моя лампа!» — вскричала Мария. «Я от радости совсем помешалась. Мне казалось, что я оставила ее внизу». Бланш задрожала. «Куда мне положить одежду?» — спросил молодой крестьянин. «Положите здесь, я после уберу», — ответила Мария. Молодой парень положил свою ношу и громко вздохнул. «Вот и переехали», — сказал он. «Надеюсь, нас никто не видел. Теперь барин может явиться». «В котором часу он выедет?» «Запрягать велели в 11. Он ждет, не дождется, когда будет здесь. К полуночи приедет». «Еще 3 часа ждать», — сказала Мария, взглянув на часы. «Прощайте, сударыня». «До свидания, Пуаньо». Это имя ничего не сказала Бланш. Если бы они произнесли имя Дескорваля... Но нет, сын Пуаньо назвал его барином, Мария говорила «он». Бланш поняла, что это Марсьяль. Что же он прислал? Она слышала, что одежду. Это значит, что он здесь хочет поселиться совсем. Может быть, ему надоела тайна, и он хочет жить открыто. Как после этого ей было колебаться? «Что же эта тварь не ужинает?» — думала только в нетерпении Бланш. Мария забыла об ужине. К ней почти возвратилась веселость и живость прежних дней. И она, напевая потихоньку любимый романс Мориса, прибирала в своей комнате. Окончив все, вспоминала об ужине. Она сделала один глоток и отняла от рта чашку с видимым неудовольствием. Бланш замерла от страха. Но Мария сняла только застывший жир и выпила всю чашку. Все кончено. Теперь развязка больше не зависела от Бланш. Если она и понимала свое преступление, то чрезмерная ненависть мешала ей понять весь ужас и подлость этого поступка. Однако спустя минуту ею овладел страх. Ее познания в области ядов были очень смутны. Она вообразила, что Мария упадет, как громом пораженная, и что ей можно будет убежать, но ничего этого не случилось. Время проходило, и Мария продолжала разогревать ужин и накрывать на стол, поставив один прибор. Страх увеличился, когда Бланш увидела, что Мария взяла огонь и вышла. «Должно быть, надпись обманула меня», — думала она в бешенстве. Но нет, она в этом уверилась, как только Мария вернулась опять наверх. В 5 минут она так изменилась, что ее нельзя было узнать. Ее искаженное лицо было синеватое и все в пятнах. Ее широко раскрывшиеся глаза дико сверкали, зубы стучали. Она почти уронила на стол принесенные тарелки. «Яд», — думала Бланш, — «начинается». Мария стояла перед камином, осматриваясь бессознательно, будто отыскивая причину своей непонятной болезни. Машинально она провела рукой по лбу, который покрылся холодным и липким потом. Она шевелила сухим языком. Потом с ней вдруг сделалась рвота. Она зашаталась, схватилась за грудь и упала на кресло, вскрикнув: «Боже, как я страдаю!»